провоцируют его на побег, остерегаются прикончить в доме Дэна, чтобы не навлекать на себя подозрений? Кто-то мог видеть, как садился достаточно известный писатель Даниэль Поборский в их машину? И Пита ему намеренно в сопровождающие выделили. Единственного, кому он, Даниэль, мог бы в их гадюшнике поверить. Или от одной этой мысли он сразу вспотел. Каким-то образом узнали, что Лу с Грегом прячутся у него в квартире, и он должен сыграть свою роль в их захвате без шума, стрельбы и прочего. Но постепенно суматошные раздумья Даниэля из многих вариантов вычленили один, самый вероятный. Сумка с героином, унесенная Грегом, для них намного ценней, чем его Даниэля жизнь. И Чарли, собравшийся отдать его голодным псам на растерзание, кажется, поверил, что ему неизвестно, где Лу и Грег. Они сочли за лучшее усадить Даниэля возле телефона в ожидании звонка Лу. И вовсе не обязательно пасти его должен Пит. Наверняка подстрахуют чернокурточные бандиты Дэна. Все разговоры Пита о благородстве — червяк на крючке. А расправиться с каким-то ничтожным писакой они всегда успеют. Это для них не проблема. Теперь Даниэль точно знал, что должен делать. Ни в коем случае не привести их к себе домой, во что бы это ему ни стало. И начхать на данное Питу обещание с волками жить, по-волчьи выть. Бежать ему надо, бежать, и как можно скорей. Кадиллак ехал уже по городским улицам. Времени оставалось совсем немного. Но как бежать? Распахнуть дверцу, выпрыгнуть на ходу из машины? Даже будь у него все ребра целы, такой каскадерский трюк не удался бы. Напасть на сидящего за рулем Пита — тоже не выход. Дело кончится тем, что оба разобьются. А может, оно бы и к лучшему? Даниэль ощутил неодолимое желание калашматить по собственной голове, чтобы крепче соображало. Сидел до предела взвинченный, машинально читая мелькавшие перед глазами вывески. «Теодор», — прошептал вдруг Даниэль. «Ты что-то сказал?» — взглянул на него Пит. Даниэль мысленно выругал себя. До того расклеился, что думает уже вслух, идиот. Закашлялся, схватился за бок. «Ничего не сказал. После вашей обработки у меня уже слова в горле застревают. Живого места ведь не оставили, сволочи. Ребра сломали. Слушай, Пит, давай по стаканчику где-нибудь пропустим. Сил моих больше нет». «Потерпи», — не поддался Пит. «Скоро приедем. Разве у тебя дома нет выпивки?» «В том-то и дело, что нет», — умоляюще прижал руки к груди Даниэль. «Друзья приходили книгу обмывать, даже пива не осталось. Ну, будь же ты человеком, притормози на 5 минут, внутри все пересохло. Чего ты боишься?» Пит не внимал его мольбам, говорил, что нельзя им покидать машину. Даниэль продолжал конючить, наконец выложил свой убойный козырь. Сказал, что напрасно полагал, будто Пит единственный в этой гангстерской шайке порядочный человек, что он такой же, как его мафиозные хозяева, подонок. И чего он, Пит, боится, что пленник его сбежит? Куда ему бежать? Ноги еле волочит. К тому же честным словом повязан. Какая будет беда, если заглянут они в какой-нибудь маленький бар, где сидят 1,5 калеки и даже мышке некуда спрятаться? Да хоть вон в ту забегаловку за перекрестком. К чему продлять агонию?